Глава 67. С поклоном к благородному наставнику спешат девицы прямо из дворца. С прошением к государыне является посланник от заморского царя. Давно уже пора было расходиться после завтрака, но девушки все еще сидели в зале и ждали. Солнце стояло уже высоко, но ни одного выстрела больше не последовало, и было ясно, что восьмерым из них, как говорится, достались места после Суньшаня. Но кому именно, этого никто не знал. Каждая из них все больше и больше поддавалась чувству тревоги и растерянности. Каждая переживала, возможно, неудачу, и волнение девиц выдавали не только их бледные лица, но и слезы, которые были у многих на глазах. Глядя на то, что творилось с подругами, у Сяо Чунь и Вань Жу мороз пробегал по коже при мысли об их собственных сочинениях, которые, они знали, не могли идти ни в какое сравнение с сочинениями других. «Нет, не могу больше», — проговорила Вань Жу, вся трясясь. «Я тоже», — прошептала Сяо Чунь, у которой зуб на зуб не попадал от волнения. Гуй Чэнь тяжело вздохнула. «Да, выстрелов больше нет», — сказала она. «Как видно, восьмерым из нас не быть все-таки в списке. Я бы уже давно открыла двери, если бы все не возражали, но теперь-то уж вряд ли стоит еще ждать». «Да, ничего не поделаешь», — отозвалась в ответ на это Жохуа. «Хотя ты в свое время и говорила, что, судя по надписи на яшмовой плите, все мы, 45 человек, должны выдержать экзамены, но сейчас ясно, что восьмерых из нас постигла неудача. Да и как можно заранее что-то предсказывать, когда пути небесные действительно неисповедимы, когда судьба всегда творит с человеком то, что ей угодно, а двери открыть так или иначе придется? Только давайте сначала спросим у До Цзюгуна, достал ли он перечень выдержавших. Мне помнится, что Вань Жу и Сяо Чунь просили его вчера об этом. Если окажется, что в перечне будет только 37, а не 45, то сидеть в заперти больше ни к чему. Да и тем, кто выдержал, скоро надо будет отправляться ко двору благодарить государыню». «Да, ты права», — сказала Гуй Чэнь и тут же послала служанку за До Цзюгуном. Но оказалось, что До Цзюгун еще не вернулся. «Странно», — удивилась Гуй Чэнь. «Ведь еще вчера в палате говорили, что список будет вывешен сегодня ранним утром, а сейчас уже...» «Нет, тут что-то не то», — перебила ее Сюин. «Если список уже вывешен, то почему нет до сих пор Цзюгуна? А если список еще не объявляли, то как же могло случиться, что нас уже возвестили выстрелами о 37 выдержавших?» В это время снаружи донесся шум, и послышались голоса быстро приближавшихся людей. Служанки сообщили, что вернулся До Цзюгун. Гуй Чэнь немедленно дала служанкам ключи и вместе с подругами кинулась к выходу навстречу До Цзюгуну. Но До Цзюгун был уже в зале. Он вытирал вспотевшее лицо и никак не мог отдышаться. «По-по...» — начал было он, но так и не смог произнести слово «поздравляю». Сяо Чунь, вся дрожа от волнения, вместе с Тянь Фэнхуань взяла До Цзюгуна под руки, усадила его на стул и тут же дала ему чая. Лишь после второй чашки До Цзюгун немного пришел в себя. «Ну, так как же я?» Не выдержав со слезами на глазах, обратилась к нему Сяо Чунь. Цзюгун, тяжело переводя дыхание, в ответ лишь кивнул головой. «А я?» — не удержалась и Ваньжу. Цзюгун и ей кивнул головой. «А перечень вы достали?» — спросила Гуй Чэнь. Цзюгун опять утвердительно кивнул головой, затем рукой показал себе на грудь. Фэн Хуань догадалась, в чем дело, и вынула у него из-за пазухи свернутый лист бумаги. Гуй Чэнь взяла бумагу, развернула ее и увидела, что там было написано следующее. «Высочайшим соизволением государыни по первой степени удостоились избрания 50 девиц, по второй — 40 и по третьей — 10». Жухуа, стоявшая рядом с Гуй Чэнь, заметила, что не всем удается разглядеть написанное на бумаге, и стала громко читать вслух. Только теперь, когда каждая из девиц услышала свое имя среди выдержавших экзамен, всех охватило радостное возбуждение. Цзюгун к этому времени уже совсем пришел в себя, и кто-то из девушек спросил у него: «Так почему же выстрелами не возвестили еще 8 из нас, и откуда вы это списали?» «Чуть свет, я был уже там на месте и ждал, когда вывесят список», — ответил До Цзюгун. «Я не пожалел, конечно, дать кому нужно за услуги, и потому знал все, что происходило в палате. Вначале первой в списке шла Гуй Чэнь, а за ней Жохуа. Но потом, когда список был уже почти готов,